Часть вторая. Немедленно приходи в храм. Когда Йосихико вернулся в свою комнату, оставленный на столе смартфон оповестил о том, что у него новое сообщение от Катара. «Я могу попросить только тебя». Катара никогда не стеснялся позвать к себе друга, но редко когда его просьбы звучали настолько возвышенно. У Йосихико не нашлось причин отказаться, так что он переоделся и направился к храму Онуси, где полным ходом шли приготовления к самому крупному событию года – новогодней службе. Стоило Йосихико пройти через первые тории, как он увидел ларьки, расставленные вдоль основной дороги. Работа кипела вовсю. В одну кучу смешались ларьки с такояки. Такояки – жареные кусочки осьминога в тесте. Да и якисобой. Якисоба – жареная лапша в соусе с мясом или овощами. Торговать собирался даже магазинчик киотских солений, расположенный неподалеку. А рядом стояли несколько незнакомых грузовиков, доверху груженных товарами на продажу. Что же до самого храма, то павильон для Кагуры, расположенный перед молельней, как раз находился в процессе превращения во временный храмовый магазин. В нем расставили длинные столы, заставленные ящиками со всевозможными оберегами, а к потолку подвесили красно-белые занавески. Йосихико почти никогда не посещал храм в канун Нового года, и состояние территории его весьма удивило. «Ты, конечно, написал, что можешь попросить только меня, но это наверняка потому, что я кажусь тебе бездельником, которому больше нечем заняться». Как только Катара, одетый в свое обычное храмовое одеяние, встретил друга, то сразу повел его за служебные помещения, где Йосихико обычно не бывал. «А ты сообразительный! Молодец, Йосихико! Не зря я положился на тебя!» Нарочито напыщенно ответил Катара, проходя через плетеную дверь и громко щелкая сандалиями. Йосихико привык видеть служебное здание спереди, но оказалось, что оно занимает огромную территорию, а за ним нашлось место даже для пруда, украшенного каменными садовыми фонариками. Где-то в задней части этого сооружения должно располагаться и помещение для свадеб с банкетным залом. По всему периметру традиционного японского здания шел открытый коридор. «Тут такое дело. На носу важнейший праздник. А один из наших взял и слег с гриппом». Непринужденно бросил Катара, шагая по привычной ему тропе. Йосихико сразу понял, какие слова услышит следом, и кисло посмотрел на Катара. «Вам что, нужна мужская помощь с переноской тяжестей? Кажется, никаких других вариантов попросту нет». Катара очередным картинным жестом изумленно открыл рот и зажал его ладонями. «Йосихико, да ты телепат! Да у тебя мысли на лице написаны. Мы с тобой уже сколько лет, по-твоему, знакомы. Так и хочется отмотать время на несколько минут и вернуть себя на землю после того, как я слегка обрадовался, получив сообщение, что тебе могу помочь только я». Наконец Катара остановился перед складом с решетчатой раздвижной дверью и поманил Йосихико за собой. Внутри темного пыльного помещения обнаружились картонные ящики, полные оберегов, стрел талисманов, деревянных дощечек и прочего. Катара указал на них пальцем и непринужденно сказал: «Тащи к павильону!» На мгновение опешив, Йосихико с улыбкой поправил Катара: «Ты хотел сказать «тащи, пожалуйста»?» «Тащи, пожалуйста!» «Слишком равнодушно! И вообще, почему тебе самому не потаскать?» «Потому что у меня есть свои дела. У нас сегодня ритуал великого очищения, потом новогодняя служба, и мы заняты приготовлениями. Тем более, как я сказал, нам одного не хватает». Катара постарался сделать упор на том, как тяжело ему приходится, и покачал головой. «А, как закончишь, я тебя попрошу еще в магазин сходить. Следующие два дня я отсюда практически вылезать не буду». «В магазин? А что поделать? Жена главного жреца уже старенькая. Сын ее еще давно решил, что наследовать храм не станет, и устроился на работу, которая его сегодня не отпустит. А дочь еще школьница. Храмовые жрицы, понятное дело, девушки, так что нам нужен молодой парень». Пояснил Катара с таким видом, словно рассказывал о том, что земля круглая. «Ваши проблемы меня не волнуют», отозвался Йосихико, глядя на друга недовольным взглядом. Откровенно говоря, он вообще до следующего года приходить в этот храм не собирался. «Но ведь тебя просит лучший друг. Я не обязан выполнять все твои просьбы. Но ведь я помог тебе сохранить ночевку в норе в тайне. напомнил Катара, заставив Йосихико скорчиться. «Я же уже расплатился за это, когда угостил обедом. И вообще, это ведь ты догадался сказать моей матери, что я, возможно, снял себе девушку на ночь? Знаешь, сколько она меня пилила со словами «Мужчины должны быть ответственными»?» Правда? Что-то я не помню». Катара сделал вид, что впервые слышит об этом, но Йосихико понял, что больше разговаривать не о чем, буркнул «До свидания», поклонился и развернулся. Однако затем Катара схватил его за плечо, не давая уйти. «Да ладно тебе! Я тебя потом угощу! Плюс есть еще бонус!» «Бонус?» Из-за своего воспитания друг Йосихико не очень любил расплачиваться за труд. Конечно, раз уж он заговорил на эту тему, то явно что-то задумал. Но немного необычно, что он вообще упомянул это слово. Катара огляделся по сторонам, убедился, что рядом никого нет, а затем шепнул Йосихико. «Скоро придет жрица-студентка. Она обалденно красивая!» Через секунду Йосихико посмотрел в глаза Катара и ответил. «Можно я помогу?» Так состоялась темная сделка на Святой Земле.